«Оптимизация отведенного мне места с целью экономии энергии», — бесстрастно доложил киборг на яростное «Что за...» В результате произведенных перемещений удалось сократить теплопотери организма на 64,3%. Это исчерпывающее объяснение Вадима почему-то не устроило. И он предложил свое глубоко нецензурное. «Да ладно тебе!» — вмешался трясущийся от смеха приятель. «Это ж киборг! Чего от него требовать?» Вадим как раз прекрасно знал, что требовать от Дэна можно много чего. Но для этого надо быть Станиславом. «Встань!» — рявкнул спецагент. «И живо приведи все в порядок!» «Уточните задание!» — невинно уставился на него Дэн. Игра в нечеткий приказ была его любимой. «Верни коврик на место и тахту обратно отодвинь!» «Приступаю к исполнению!» — подозрительно легко согласился Рыжий, насторожив Вадима. Хотя тут вроде бы двояких толкований быть не может. Спецагент открыл холодильник, чтобы взять тарелки с недоеденными бутербродами, но обнаружил, что их кто-то уже доел, как и все остальное, не побрезговав даже куском масла и хвостиком лимона. «Дэн!» «Да, хозяин?» С мерзкой машинной вопросительной интонацией отозвался киборг, так качественно встряхивая коврик, что Вадима окутало пылевое облако. «Это... что такое?» Спецагент свирепо ткнул пальцем в место преступления. «Устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере, обычно применяется для хранения пищи или предметов, требующих хранения в прохладном месте». На одном дыхании отбарабанил Дэн. «Я имею в виду, где наша жратва?» «Уровень питательных веществ в крови упал ниже рабочего минимума, и бровью не повел наглец. Мне пришлось экстренно восполнить запасы». «За полдня упал. Не пудри мне мозги. Ты можешь пару суток ничего не жрать». Вадим запоздало заметил стоящую на холодильнике банку с компотом. Точнее, из-под компота, выглядящую так, словно ее не только опорожнили, но и загадочным образом вылезали изнутри, и пришел в еще большую ярость. Последний полноценный прием пищи был 54,5 часа назад. Дэн смотрел на Вадима с такой кукольной преданностью, что хозяин, возможно, и купился бы, если бы не видел, с каким аппетитом эта погонь завтракала перед посадкой, а потом еще и конфетками по дороге шуршала. «Ты все равно не имел права брать нашу еду». «Вы не присвоили ей соответствующий статус». «Да сожрал и сожрал, черт с ним!» — потянул Вадима за рукав Стефан. «Сколько там той еды было-то?» «Как раз хватило бы нам». «Пойдем в кафешку позавтракаем. Тут рядом вкусно и недорого». «Причем тут рядом? Он же надо мной издевается!» «Ну да, программа явно глючноватая. Но зачем нам на нее нервы тратить? У нас есть офис Dex Company. Можем сдать его туда на денек, пусть переустановят». «Правда?» — заинтересовался Вадим. «Далеко отсюда?» «На другом конце города. Но они сами по вызову прилетают. У меня даже их визитка есть». Похоже, Стефан не оставлял надежд уговорить жену на вторую Иришку, когда яркость супружеских отношений пойдет на спад. Разговор был прерван мерзким скребущим визгом. Дэн двигал тахту. За ножками тянулись белые полосы содранного с досок лака. «Стой!» Киборг послушно замер в неудобной позе с оттопыренным кверху задом, как статуя катящего камень Сизифа. «Ты что, не видишь, что пол царапается?» «Вижу», — согласился Дэн. «Повреждения незначительные, ими можно пренебречь». Вадим осмотрелся, ища встречные полосы, но старых разрушений не заметил. «А ночью ты как ее двигал?» «Я не двигал. Я переносил». Киборг выпрямился, продолжая держать тахту в руках, как надувную, а потом плавно, аккуратно поставил ее на пол. «Но вы же приказали отодвинуть!» В следующий момент Вадим его ударил. Коротко и зло под дых, подсознательно ожидая, что рыжий уклонится или даже врежет в ответ, наконец сбросив маску дебила. Но кулак вошел глубоко, звучно, а киборг лишь рефлекторно вздрогнул. Даже в лице ничего не поменялось. Зато на Вадима накатила такая отдача, что разом вспотела спина и задрожали руки. Он не позволял себе этого даже в армии, зная, как мерзко выглядит со стороны подобное избиение. Кибера-то не жалко. Ему все по барабану, даже если руку отрезать. Пугает вид обезумевшего, а то и получающего от этого удовольствие человека. Псих какой-то, лечиться пора. «Вадим, ты чего?» Уже с испугом спросил Стефан, подтверждая диагноз. «Да достал он меня, гад!» Взорвался спецагент, судорожно сжимая и разжимая кулаки. Костяшки быстро побелели, под кожей голубыми ветками вздулись вены. «Что, получил? Доволен? Так тебе и надо. Будешь знать, как выеживаться, сволочь рыжая!» «Вадим!» — торговец на всякий случай попятился. «Успокойся. Он тебя все равно не понимает». «Все он прекрасно понимает, скотина. Сдам тебя к такой-то матери в Декс Компани. Славик мне только спасибо скажет». Рыжий продолжал равнодушно смотреть сквозь хозяина. Обычно Дэн действовал куда осторожнее и изящнее, чтобы и нагадить, и не попасться. Но тут ему терять было нечего. Вадим знал и ненавидел его и как человека, и как киборга. «Какой Славик?» Стефан начал коситься на лежащий на подоконнике видеофон, решив, что вчерашний спирт не пошел приятелю впрок. «А, ты его не знаешь», — отмахнулся спецагент. Именно потому, что торговец прекрасно знал сурового старшину космодесантников, который несколько раз грозился разбить драгоценную бутыль о голову жулика, спаивающего моих ребят. Воспоминание о Станиславе неожиданно отрезвило Вадима быстрее и лучше таблеток. Друг в беде, а он тут с киборгом отношения выясняет. Тьфу. «Все же я уже успокоился», — проворчал он, поправляя задравшиеся рукава и откидывая волосы с мокрого, как после приступа лихорадки, лба. «Просто неприятные новости по работе сообщили. Вот меня и вынесло. У тебя флаер есть?» «Да, стоит в ангаре». «Можешь одолжить?» «Зачем?» «Надо кое-куда слетать, повидать одного знакомого». Вадим умолчал о том, что познакомился с оном только 5 минут назад, и то заочно. Видеофон Ашсея был недоступен. Но вместе с рекомендацией спецагент получил домашний адрес инспектора и несколько его снимков, чтобы опознать с любой стороны. «А как же завтрак?» — разочарованно почесал живот Стефан. «Позавтракаем и полечу», — утешил его Вадим. «Если Ашсей сейчас на базе, то выцарапать его оттуда до вечера не удастся, а спецагент хотел поговорить с глазу на глаз, неофициально. Если же у инспектора сегодня выходной, и он отключил видеофон, чтобы выспаться, то лучше дать ему эту возможность. Ашсей нужен Вадиму по возможности в хорошем настроении». «Где там твоя кафешка?» «А!» — замялся Стефан, не зная, как напомнить приятелю о киборге. «Оставим его здесь или возьмем с собой», не вызвав новую вспышку гнева. Вадим представил, что Дэн может устроить в кафе, и содрогнулся. «Черт с ним, пусть дома сидит. Жрать и портить ему тут уже нечего». Стефан наклонился и печально поскреб ногтем отметину на паркете, а, воспользовавшийся моментом, киборг чуть повернул голову и недобро блеснул на Вадима глазами. «Ты в этом уверен?» «Только посмей», — прошипел спецагент себе под нос. «Отправишься прямиком в Декс Компани». «Что?» — выпрямился торговец. Вадим не ответил, только напоследок выразительно показал киборгу кулак и пошел к двери. «Какие у тебя с ним своеобразные отношения, прям как с человеком!» — рискнул пошутить Стефан, когда приятели уже подходили к кафетерию, вкусно пахнущему свежей сдобой и кофе. Парнишка-поваренок в белом халате деловито волок за хвост на мусорку какую-то сизую безволосую тварь. Видать, тоже подоспевшую к открытию заведения, но в обслуживании ей жестоко отказали. «Еще чего!» — отрезал Вадим. «Киборг он киборг и есть. Не понимаю я людей, которые их очеловечивают. Мозги у них, может, и имеются, а настоящая личность — фигу». «Очень этому рад». Стефан придирчиво выбрал столик и уселся за крайний слева, с видом на клумбу. «Почему?» — озадачился спецагент, вспомнив, как мечтательно торговец рассказывал про свою Иришку. «Если бы ты так с личностью себя вел, мне было бы страшно находиться с тобой в одной комнате». Так натянуто пошутил приятель, что Вадим понял, ему уже страшно.